масти и аллюр. Прежде всего, следующее замечание. Белых и черных лошадей не бывает. Белые, если они не альбиносы, это светло-серые лошади, а черных называют вороными. Так уж повелось среди знатоков и любителей лошадей. Итак, масти. С вороной и начнем. Вороная, черная, и туловище, и грива, и хвост. Караковая, черная с подпалинами, вокруг губ, глаз, в пахах, волосы коричневые. Рыжая, так и будет, вся рыжая. Гнедая, рыжая, но хвост и грива черные. Каурая, светло-рыжая с желтыми подпалинами, волосами желтоватого цвета на морде и в пахах. Хвост и грива беловато-рыжие. Игреневая. Редкая и красивая масть. Бывает светло-игреневая, темно-рыжая, но хвост и грива белые или дымчатые. И темно-игреневая, шоколадная, часто в яблоках. Хвост и грива белые или дымчатые. Буланная. Волосы на туловище желтые, иногда с красноватым оттенком. Грива и хвост черные, часто темный ремень вдоль по хребту. Соловая. Желтая, тех же оттенков, что и буланая, но хвост и грива светлые. Саврасая. Сложная масть с массой оттенков. Наиболее частый ее вариант — туловище, как у буланной. Нижняя часть туловища по животу и ноги окрашены светлее, почти белые. Грива и хвост черно-бурые. Темный ремень вдоль по хребту. Серая. Смесь белых волос с черными. Часто бывает серая в яблоках, реже серая в гречке. По серому фону рассеяны мелкие, с гречневое зерно, черные или темно-коричневые пятна. Серая с красной гречкой называется форелевой. В молодости серая масть темнее, чем в пожилые годы. С возрастом она светлеет и может стать совсем белой. Мышастая. Цвет волос на туловище пепельный, грива, хвост и ремень вдоль по хребту черные. Масть тарпана. Мухортая. Тоже мышастая, но с подпалинами, желтовато-коричневыми волосами вокруг ноздрей, в пахах и в подмышках. Чалая. По всему телу смесь белых волос с черными, рыжими, желтыми. И получается тогда... Ворона-чалая, гнеда-чалая, булана-чалая и так далее. Пегая. По фону любой какой-либо масти, словно молоком, растекаются большие, неправильной формы белые пятна. Пежины. Масть нелюбимая у коноводов. Арабы говорят, берегись пегого коня, он сродни корове. Индейцы же напротив, всем другим мастям предпочитают пегую. Пегие лошади в их религиозных церемониях участвуют издавна. Сейчас в Аргентине, Канаде, США особый спрос на пегих лошадей. Чубарая. По белому фону разбросаны небольшие, правильно очерченные пятна черного, рыжего и других цветов. Тигровая. Пятна основной масти разбросаны по светлому фону мазками. Встречается эта масть чрезвычайно редко. Бурая, рубашка, корпус каштановая или цвета жженого кофе, грива и хвост темнее, с примесью черных волос. Подласая, туловище красновато-коричневое, а на морде, в пахах и на животе шерсть белесоватая. Теперь познакомимся с аллюром. Аллюр, ход, побежка. Лошади не менее разнообразен, чем масти ее. Об искусственных аллюрах, выработанных в школах высшей верховой езды, разных там пиафе, курбетах и прочих, я не буду и говорить. Но посмотрите, сколько у лошадей естественных, врожденных аллюров. Побежка бывает. Ступа, нога по ногу, шаг, равный шагу человека, хода, ступь, переступь, крупный шаг, шагисты, с нарысью зада, на рысь, грунца, рысца, хлынца, притруска или мелкая, малая рысь, грун, хлынь, рысь, побежка с выкидкой ног накрест, легкая, малая, большая, крупная, частая, машистая, разваль или плавь, плавная, нетряская рысь, инохоть, иногда обе ноги одного бока выкидываются разом, проезд, мелкая инохоть, между инохотью и ходою, перевал, перебой, в три ноги, ни рысь, ни инохоть и со сбоем сподряд, тропот, цыганская, мелкий перебой, сбивчивая нарысь, относительные наездки, самая шибкая хода, намедь, курс-галоп, зайкичем, гопом, дыбки, обе передние ноги вздымаются почти разом, прыжком, но конь едва подвигается с места. Медь, галоп, полная медь, тоже, но помашистее. Скач, вскач, скоком, карьер, марш-марш, воин, тоже, но без дыбков, а с растяжкою. Слань, стелька, растяжка, во весь дух, во все лопатки, езда траверсом, боком, бочком. Это цитата из толкового словаря Даля. Но основных аллюров три — шаг, рысь и галоп, не считая иноходи, когда лошадь выбрасывает вперед ноги сначала одной стороны, скажем, левой, потом другой, правой. На шагу лошадь делает 110-130 шагов в минуту и проходит за это время 120 метров. На рысе 120-180 шагов и пробегает за минуту 225 метров. На галопе 110-140 прыжков в минуту, одолевая расстояние в 600-900 метров, а это равняется 36-54 километрам в час. Но на скачках лучшие лошади бегут много резвее. Например, чистокровная кобыла Рента в 1956 году на Львовском ипподроме прошла дистанцию 1 километр за 58 секунд. Это значит, что каждую секунду оставляла она за хвостом 17,24 метра, а в час 62 километра. Некоторые чистокровные лошади скачут еще резвее. Инди Дженус на Эпсомском ипподроме в Англии прошел километр за 53 секунды, почти 68 километров в час. Короткий галоп называется кентером, а самый резвый, полевой, карьером или наметом.